Доктор Уэст отправился к Гуань Ифаню, гражданскому ученому, работавшему в обсерватории на корме. Гуаня поселили в каюте в середине корабля, но он там редко появлялся, проводя почти все время в обсерватории и заказывая еду через роботов обслуживания. Экипаж прозвал его «отшельником на корме». Обсерватория располагалась в крохотном сферическом отсеке. Там Гуань и работал, и жил. Вечно растрепанный, небритый и длинноволосый, он, однако, выглядел еще довольно молодо. Уэст застал ученого парящим в центре отсека. Взволнованный, вспотевший, с беспокойным взглядом, тот оттягивал рукой воротник, как будто ему не хватало воздуха. «Я же сказал вам по телефону, что работаю. Некогда мне принимать гостей». «Я именно потому и пришел, что по телефону уловил в вашей речи признаки психической нестабильности». «Я не служу во флоте. Пока я не опасен для корабля или экипажа, вы мне не указ». «Хорошо, я уйду». Уэст повернулся к выходу. «Просто не верю, что кто-то, страдающий клаустрофобией, может здесь спокойно работать». Гуань окликнул доктора, но тот его проигнорировал. Тогда, как Уэст и ожидал, Гуань догнал его и остановил. «Но, как вы догадались, у меня действительно клаустрофобия. Чудится, что меня запихнули в узкую трубу, а иногда что зажали между двумя железными пластинами и давят, давят, пока не раздавят в лепешку». «Не удивляюсь. Посмотрите вокруг». Доктор обвел рукой крохотное пространство, забитое переплетением кабелей и труб. «Вы исследуете величайший объект во Вселенной, а сами сидите в тесной норе. И как давно вы здесь? Вы не ложились в гибернацию уже 4 года, если не ошибаюсь». «Я не жалуюсь. Задача гравитации — догнать беглецов и передать их в руки правосудия, а не вести научные исследования. Хорошо, что для меня хоть столько места нашлось. Послушайте, причина моей клаустрофобии совсем в другом». «А не прогуляться ли нам по главному плацу? Вам станет легче». Доктор подхватил Гуань Ифаня за руку, и они поплыли к носу корабля. Если бы гравитация разгонялась, путешествие от кормы до носа означало бы подъем из колодца глубиной в 1 километр. Но при дрейфе, в невесомости, это сделать куда проще. Плац располагался на носу корабля-цилиндра, под полукруглым прозрачным колпаком. Здесь казалось, что стоишь в космосе. По сравнению со сферическими каютами, с их голограммами звездного неба на стенах, в этом месте эффект дематериализации проявлялся с особой силой. Эффект дематериализации — это термин космической психологии, того ее раздела, который занимается изучением психики астронавтов. На Земле людей окружают предметы, и потому подсознание принимает мир как материальный, овеществленный. Но в глубоком космосе, вдали от Земли, звезды — всего лишь яркие далекие точки, а галактика — фосфорицирующий туман. И чувствам, и разуму кажется, что мир потерял вещественность, а на первый план вышла пустота. В подсознании космического путешественника мир утрачивает материальность. Эта когнитивная модель легла в основу космической психологии. Разум воспринимает корабль как единственный реальный предмет во Вселенной. На досветовой скорости движение корабля незаметно, и Вселенная становится одним бескрайним пустым выставочным залом. Звезды в нем лишь иллюзия, а экспонат только один — корабль. У человека возникает чувство глубокого одиночества, а оно, в свою очередь, может вызвать у путешественника подсознательное заблуждение, что он является сверхнаблюдателем по отношению к одинокому экспонату. Астронавт чувствует себя полностью обнаженным и незащищенным, что влечет за собой пассивность и страх. Это беспредельно разомкнутое пространство порождало множество психологических осложнений при полете в глубоком космосе. Весь профессиональный опыт Уэста говорил, что клаустрофобия Гуань Ифаня — это явление редчайшее. И еще необычнее тот факт, что ученому не помогло бесконечное, открытое небо плаца. Беспокойство и тревога нисколько не ослабли. Похоже, Гуань прав, его состояние вызвано не теснотой в обсерватории. Этот случай интересовал Уэста все больше и больше. «Вам лучше?» «Нет, нисколько. Кажется, что я в ловушке. Здесь все так закупорено. Гуань бросил взгляд на звездное небо, а потом стал смотреть прямо по курсу гравитации. Доктор знал, что ученый пытается увидеть синий космос. Корабли летели по инерции с почти одинаковой скоростью. Их разделяло всего лишь сотня тысяч километров, то есть по меркам космоса один чуть ли не наступал на пятки другому. Командование обоих кораблей договаривалось о технических деталях стыковки. Синий космос, однако, находился слишком далеко для наблюдения невооруженным глазом. Капли тоже оставались невидимыми. По заключенному 50 лет назад соглашению, они отошли на расстояние 300 тысяч километров от гравитации и синего космоса. Два корабля и капли образовали узкий равнобедренный треугольник. Гуань и Фань посмотрел на Уэста. «Прошлой ночью мне приснился сон. Я оказался где-то в каком-то по-настоящему открытом пространстве. Открытым настолько, что вы даже представить себе не можете. А когда проснулся, мир показался до того замкнутым, до того ограниченным. Вот так я и заработал клаустрофобию. Представьте, что вы с самого рождения были заперты в маленьком ящичке. Вас это не волновало, вы всегда так жили. А потом вас выпустили и засунули обратно. Вот тогда вы почувствовали бы разницу». «Расскажите подробнее о пространстве, которое вы видели». Гуань загадочно улыбнулся. «Расскажу другим ученым на корабле. Может быть, даже ученым на синем космосе. Но не вам. Ничего не держу лично против вас, доктор, но не выношу типичного для вашей профессии подхода. Если уж вы посчитали кого-то психически неустойчивым, то все, что бы он ни сказал, будет объявлено бредом больного воображения». «Но вы же сами сказали, что это был сон». Гуань покачал головой, стараясь вспомнить. «Я не уверен, что это был сон. Не знаю, спал я тогда или нет. Порой вам кажется, что просыпаетесь, а на самом деле все еще видите сон. А иногда вы бодрствуете, но кажется, что спите». «Последнее случается крайне редко. Если вам довелось испытать такое, то почти наверняка это признак какого-то душевного расстройства. Ох, извините, я опять раздражаю вас». «Нет-нет, полагаю, что мы с вами похожи. У нас обоих есть объекты наблюдения. Вы изучаете помешанных, я изучаю Вселенную. Так же, как и у вас, у меня есть критерии, по которым я сужу о здоровом виде объектов. Гармония и красота. В математическом смысле, конечно». «Разумеется, с вашими объектами наблюдений все в полном порядке». «Но тут вы ошибаетесь, доктор». Гуань указал на сияющий Млечный Путь, не отрывая глаз от Уэста. Он словно указывал психологу на какого-то монстра, внезапно выскочившего из ниоткуда. «Вон там находится пациент, возможно, здоровый психически, но телом паралитик». «Как так?» Гуань сначала поджал ноги, а потом обнял себя за колени и стал медленно вращаться в невесомости. Великолепный Млечный Путь закрутился вокруг него, а он сам стал центром Вселенной. «Из-за скорости света. Известная нам Вселенная имеет диаметр 16 миллиардов световых лет и продолжает расширяться. Но скорость света ограничена 300 тысячами километров в секунду. Это же скорость улитки. Это значит, что свет никогда не дойдет от одного края Вселенной до другого. Раз ничто не может двигаться быстрее света, то и никакая информация, никакие силы с одного края Вселенной не дойдут до другого. Если бы Вселенная была живым существом, его нервная система не могла бы управлять всем телом. Мозг не знал бы, что существуют руки и ноги, а те не знали бы, что есть мозг. Чем не паралитик? Впрочем, у меня перед глазами стоит образ намного хуже. Раздувающийся труп». «Любопытно, доктор Гуань. Весьма любопытно». «Кроме скорости света, 300 тысяч километров в секунду, есть и другой симптом, тоже связанный с цифрой 3». «Что вы имеете в виду?» «Трехмерное пространство. В теории струн Вселенная десятимерна, если не учитывать время. Но в макроскопическом масштабе существуют только 3 измерения. Именно они формируют наш мир. Все прочие свернулись на квантовом уровне». «Ну, вроде бы теория струн дает этому объяснение». Кое-кто утверждает, что когда две струны пересекаются, какие-то из их свойств компенсируют друг друга, и измерения разворачиваются в макромире. И что размерности выше трех никогда не встретятся. Это объяснение мне не очень-то нравится, не ощущается математически красивым. Как я и сказал, мы наблюдаем во Вселенной синдром 3 300 000. И что же, по-вашему, является причиной? Гуань оглушительно расхохотался и обнял доктора за плечи. «Отличный вопрос! Не каждый бы до него додумался. Наверняка причина имеется. Она может оказаться самой ужасной правдой, которую наука способна раскрыть. Но, доктор, кто я, по-вашему? Просто ничтожный наблюдатель, скорчившийся в каморке где-то в хвосте корабля. Да к тому же всего-навсего младший научный сотрудник». Он убрал руку с плеча доктора, повернулся к галактике и глубоко вздохнул. «Я пролежал в гибернации больше всех на корабле. Когда мы покинули Землю, мне было 26, а сейчас 31. Но в моих глазах Вселенная превратилась из источника красоты и веры в раздувающийся распухающий труп. Я чувствую себя стариком. Меня больше не тянет к звездам. Я хочу домой!» В отличие от Гуани Фаня, Уэст почти весь полет не ложился в холодный сон. Он всегда верил, что врач-психиатр должен обуздывать собственные эмоции. Но сейчас что-то беспокоило его душу. Он вспомнил полвека, проведенные в пути, и на глаза его навернулись слезы. «Мой друг, я ведь тоже старик». И будто в ответ на эти слова завыли сирены боевой тревоги, будто завопили разом все звезды в небе. По плавающим окошкам, вспыхивающим повсюду на плацу, побежали строчки предупреждений. Окна загорались одно поверх другого и вскоре затмили многоцветным облаком весь Млечный Путь. «Капли атакуют!» — сообщил Уэст ничего не понимающему Гуани Фаню. «Обе разгоняются! Одна нацелилась на синий космос, другая — на нас!» Гуань инстинктивно оглянулся, подыскивая что-нибудь, за что можно уцепиться, если на корабле включат двигатель. Но вокруг ничего не было. Тогда он ухватился за доктора. Уэст перехватил его руки. «На уклонение нет времени, осталось лишь несколько секунд». После мимолетной паники оба почувствовали неожиданное облегчение. Хорошо, что смерть настанет так быстро, что даже некогда испугаться. Возможно, беседа о Вселенной — лучшая подготовка к уходу в мир иной. Обоим пришла в голову одна и та же мысль, но Гуань высказал ее первым. «Похоже, нам больше не придется беспокоиться о своих пациентах».